Глава 4. Лишний вес. В том, что касается избыточной массы тела, у врачей сомнений нет. Риск развития и тяжесть течения фибрилляции предсердий напрямую связаны с лишним весом. Причем этот риск имеет дозозависимый эффект и прямо пропорционален индексу массы тела, ИМТ. ИМТ рассчитывается по формуле масса на рост в метрах квадратных. Нормой считается ИМТ 18,5, 25 килограммов на метр квадратный. Показатели от 25 до 30 килограмм на метр квадратный свидетельствуют об избыточной массе тела. При ИМТ 30 килограммов на метр квадратный или более принято говорить об ожирении. И хотя ИМТ далеко не идеальный показатель, из-за своей простоты именно он используется во всем мире для оценки степени ожирения. Множество исследований показали устойчивую взаимосвязь между ожирением и фибрилляцией предсердий. В авторитетном фремингемском исследовании ученые посчитали, ожирение увеличивает риск развития аритмии в 1,5 раза. При этом каждый следующий балл ИМТ увеличивает риск фибрилляции предсердий уже на 4%. Согласно современным научным представлениям, эти риски связаны преимущественно с количеством абдоминального жира, то есть жировой прослойки в области живота. Поэтому помимо ИМТ, большое значение при определении степени ожирения играет окружность талии. Избыточное количество абдоминального жира повышает риск ФП. Оптимальным считается обхват талии у мужчины менее 94 см, у женщины менее 80 см. Часто лишние сантиметры в талии сопровождаются и отложением жира вокруг органов, в том числе эпикардиального жира вокруг сердечной мышцы. Избыток эпикардиального жира для сердца совершенно не полезен. В нем вырабатываются цитокины, белки, которые отвечают за процессы воспаления. А воспаление приводит к развитию фиброза в предсердиях. Как вес влияет на сердце? В 2010-2011 годах группа ученых из университетской клиники Аделаиды провела одноцентровое исследование, задачей которого было оценить, как борьба с лишними килограммами влияет на симптомы фибрилляции предсердий. Пациентов случайным образом распределили в две группы. Одна из них активно снижала вес, а другая — группа контроля, выполняла только общие рекомендации по здоровому образу жизни. В обеих группах проводилась интенсивная коррекция кардиометаболических факторов риска, снижение уровня глюкозы и липидов крови, скрининг и лечение апноэ сна, антигипертензивная терапия, отказ от курения и снижение количества употребляемого алкоголя до дозы менее 30 грамм в неделю. За 150 участниками исследования, по 75 в каждой группе, наблюдали в течение 15 месяцев. Врачи оценивали общее количество, длительность и тяжесть симптомов аритмии. А еще анализировали эхокардиографические параметры сердца. В группе активного снижения веса участники исследований не только смогли сильнее снизить вес 14,3 килограмма против 3,6 килограмма, но и продемонстрировали меньшее количество эпизодов и меньшую продолжительность аритмии. Несмотря на то, что у пациентов в обеих группах наблюдались положительные изменения, межжелудочковая перегородка сердца стала тоньше, а левое предсердие меньше. Более выражен этот эффект был в группе активного снижения веса. В одном из своих следующих исследований та же научная группа из Аделаиды под руководством профессора Прашантана Сандерса решила оценить долгосрочный эффект снижения веса у пациентов с фибрилляцией предсердий. В исследовании Legacy приняли участие 355 пациентов с ИМТ выше 27 килограммов на метр квадратный. В конце исследования участников разделили на три группы по результатам снижения веса. В первой группе были пациенты, которые смогли потерять больше 10% от исходного веса. Вторую группу составляли участники с потерей от 3 до 9% веса. В третью группу вошли те, кто потерял менее 3% или даже прибавил вес. И что в результате? Потеря более 10% массы тела достоверно снижала вероятность возникновения эпизодов аритмии в 6 раз по сравнению с теми, кто потерял менее 3% или набрал вес. За 5 лет наблюдения аритмия отсутствовала и не требовала лечения у 46% людей из первой группы, у 22% из второй. И лишь 13% пациентов из третьей группы смогли обойтись без антиаритмических препаратов или абляции. Не обязательно быть дипломированным врачом, чтобы понимать, что лишние килограммы увеличивают нагрузку на сердце. Особенно страдают предсердия, поскольку они имеют более тонкую стенку и легче растягиваются. Неудивительно, что у пациентов из первых двух групп, которые сумели снизить вес, наблюдалось и значимое уменьшение размеров левого предсердия. У пациентов же третьей группы шел процесс дальнейшего расширения полости левого предсердия. Кстати, в ходе испытания врачи заметили еще одну интересную корреляцию. Если между ежегодными контрольными обследованиями наблюдались колебания веса более 5%, то это сводило на нет эффект потери веса и вдвое повышало риск рецидива фибрилляции предсердий. Линейная потеря веса, то есть постоянное продвижение к успеху, обеспечивала пациентам гораздо лучший прогноз относительно рецидивов аритмии. Тогда организаторы исследования решили проверить, приводит ли снижение веса к замедлению процесса перехода аритмии в персистирующую форму. Оказалось, что при стойком снижении веса фибрилляция предсердий не только медленнее прогрессирует, но и возвращается к менее тяжелым формам. У 88% пациентов, сумевших снизить свой вес более чем на 10%, наблюдался переход от персистирующей формы к пароксизмальной, то есть менее тяжелой, а в ряде случаев было отмечено даже полное исчезновение фибрилляции предсердий. И наоборот, почти у половины пациентов из группы с минимальным снижением веса наблюдалось быстрое прогрессирование аритмии до персистирующей формы. Вот если бы снижение веса вызывало еще и обратное развитие фиброза в предсердиях, это было бы вообще грандиозно. Но возможно ли такое и как это узнать? Крайне редко можно встретить человека с ожирением, но при этом абсолютно здорового. Без повышенного артериального давления, сахарного диабета или апноэ сна. А ведь каждая из этих патологий может сама по себе вызывать изменения в предсердиях, приводящие к нарушениям ритма. Поэтому та же научная группа под руководством профессора Сандерса выбрала в качестве модели для эксперимента овец. Животных откармливали в течение 18 недель. Затем проводили им электрофизиологические исследования сердца, ЭФИ, и брали биопсию ткани предсердий. Оказалось, что у овец с ожирением предсердия были увеличены, скорость проведения импульсов между ними невысокая и неоднородная. В мышечной ткани встречался фиброз, в общем, явная предрасположенность к развитию фибрилляции предсердий. Затем тучных овец посадили на диету. При снижении веса у них улучшились электрофизиологические параметры и уменьшился фиброз в предсердиях. Не знаю, как вас, но меня этот результат впечатляет. Не обошли вниманием австралийские ученые и вопрос влияния целенаправленного похудения на эффективность катетерной абляции. В рамках исследования REST-AF они проанализировали данные 149 пациентов с избыточным весом ИМТ 27 кг на метр квадратный и более. Средний ИМТ составлял 33,5 кг на метр квадратный. И более чем одним дополнительным фактором риска. Всем пациентам провели абляцию и предложили на выбор либо агрессивный контроль факторов риска, либо стандартное лечение. 61 пациент согласился участвовать в программе по контролю факторов риска, а 88 отказавшихся получали стандартную терапию. Агрессивный контроль факторов риска включал в себя снижение веса, строгий контроль артериального давления, уровня липидов и глюкозы в крови, лечение апноэ сна, отказ от курения и снижение количества употребляемого алкоголя до дозы менее 30 граммов в неделю. В обеих группах катетерная абляция привела к уменьшению частоты и продолжительности эпизодов аритмии. Но за 3,5 года в группе с контролем факторов риска фибрилляция предсердий возникала в 5 раз реже, чем у пациентов из группы стандартной терапии. Кроме того, агрессивный контроль факторов риска вызвал благоприятные изменения в сердечной мышце. У пациентов уменьшилось левое предсердие, стенка левого желудочка стала тоньше, а еще контроль факторов риска позволил снизить средние показатели артериального давления со 161 мм ртутного столба до 127 мм ртутного столба. Поэтому пациентам понадобилось меньше антигипертензивных препаратов, в то время как в группе стандартной терапии количество принимаемых средств от давления возросло. К концу исследования у всех участников из группы целенаправленного контроля улучшились и показатели глюкозы в крови. Похожие результаты получили и немецкие коллеги в исследовании SORT-AF. Они обнаружили, что даже небольшое снижение веса, в среднем на 4%, у людей с выраженным ожирением позволяет снизить частоту рецидивов после катетерной абляции. Особенно выигрывали от снижения веса пациенты с персистирующей формой ФП. Как снизить вес и, главное, как его потом удержать? Надо сказать, что большинство низкокалорийных диет действительно позволяют снизить вес. Но, к сожалению, результаты долгосрочных наблюдений за такими экспериментами неутешительны. Люди возвращаются к своему прежнему весу уже через пару лет. Однако есть золотой стандарт правил, которые облегчают борьбу с лишними килограммами. Сведите до минимума употребление продуктов с добавленными сахарами и сладких напитков. Откажитесь от перекусов, легкоусваивающимися углеводами, печенье, пирожки и бутерброды. Избегайте продуктов глубокой переработки и фастфуда. Увеличьте потребление овощей. Снизьте общую калорийность потребляемой пищи. Двигайтесь больше, насколько это возможно. Ежедневно контролируйте вес и ведите дневник. Последний раз принимайте пищу за 3 часа до сна, чтобы организм успел потратить полученные калории. Не стесняйтесь прибегнуть к помощи диетолога и, если нужно, психолога. И пусть вначале ваша цель будет легко достижимой, главное — оставаться приверженным своему плану. Для людей с избыточным весом успехом считается снижение массы тела на 5-10% за 4-6 месяцев. Напоминайте себе, что в качестве дополнительного бонуса вы получите хорошие показатели артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови. Проще говоря, вы улучшите свое здоровье. Хотелось бы уточнить, что речь идет о здоровых способах снижения веса. Многие системы голодания, разные диеты, изобретенные непрофессионалами и зачастую просто опасные для здоровья БАДы, никоим образом не имеют отношения к похудению во благо. При крайне выраженном ожирении и МТ более 35 кг на метр квадратный и выше, а также при безуспешных попытках снизить вес, имеет смысл подумать о бариатрической хирургии. При отсутствии противопоказаний можно сделать операцию по уменьшению желудка. Такая операция снижает риск развития фибрилляции предсердий и риск рецидива аритмии после абляции. И еще одно важное замечание. Людям с нормальной массой тела не стоит переусердствовать со снижением веса, поскольку тут их поджидает парадоксальный эффект. По некоторым данным, у лиц с низкой массой тела риск развития фибрилляции предсердий выше. Важно! Потеря веса снижает нагрузку на сердце и в том числе на предсердия, способствуя уменьшению их размеров. Если не снижать вес, то изменения в сердце и фибрилляция предсердий однозначно будут и дальше прогрессировать. Лучшие результаты приносит последовательное похудение. в то время как резкие колебания массы тела неблагоприятны для здоровья и могут ухудшить течение ФП.